Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Вас беспокоит из компании, которая дверь ставит. Мы вот, да, от соседа вас беспокоим. Он, значит, сказал, что вам надо в квартире тоже дверь заменить. Чего? Он сказал, что вам в квартире тоже надо дверь заменить. Не поняла. Я говорю, вам надо в квартире дверь заменить входную. Почему это? Ну так сосед сказал. Сказал, что у вас еще там можно... Мало что он сказал. Может, я ему скажу, чтобы он хуй маленький на большой заменил, блядь, а не мою дверь. Какой хозяин объявился? Хозяйничать над людьми? Кто ему дал право хозяйничать над людьми? И он будет выбирать на свой вкус чужую дверь? Ах ты, гадина блядская! Да. Ну так что по поводу двери-то? Вам менять нет? Какую ставить? Красную, синюю, зеленую? Я вам покажу, блядь, красную, зеленую. Вы кто есть, чтобы людям... Насильно навязывать менять дверь! Ах вы, гада ёбаные! Так это ж бесплатно, блядь. Я вас посажу нахуй! Отстаньте от меня! Посажу или сожгу, блядь! Алло, Валентина Петровна? Да? Ну вы дверь будете менять или нет? Я не охуела! Ты хуй свой поменяй, блядь! Маленький поменяй на большой, паскуда! Так соседского... Возьми ты хуй свой, смени! Ну, Валентина Петровна, не кричите! По моему указанию хуй меняй себе, блядь! Не кричите, Валентина Петровна. Сосед так сказал, чтобы вам дверь вот мы поменяли. Ебать, я хотела всех соседей! Кто они мне есть, блядь? Из 218-й сосед сказал поменять вам дверь. Этот гадина, который рядом со мной поселился... Пусть поставят нормальную дверь! Он снес мою, блядь! Я 6000 отдала! Я ему, блядь, покажу! Я его по судам затаскаю, суку эту! Алло, Валентина Петровна? Да. Ну так сосед сказал, чтобы мы вам дверь заменили. Мы к вам вечером придем, дверь снимем, а утром новую поставим. Чего? Я говорю, мы к вам вечером придем, дверь снимем, а утром новую поставим. Пошел нахуй, сука, я тебя поставлю топором, зарублю нахуй. Валентина Петровна, это бесплатно. Сосед оплачивает. Пошли нахуй от моей двери, блядь. Ну сосед сказал, что он оплатит. Блядь, блядь, чужие ворота лезут, блядина, сейчас милицию вызову. Ну, Валентина Петровна, что вы кричите? Сейчас милицию вызову, скажу, житья нет от бандитов. Да по каким мы ж не бандиты, мы просто двери ставим, Валентина Петровна, что вы кричите? Какие двери, блядь, тебя приглашали ставить двери, сука рваная? Да, сосед из 218-й пригласил, сказал вам дверь заменить. Сосед 218, пусть он себе хуй заменит, окна заменит, двери заменит по моему указанию. Валентина Петровна, вы дверь будете менять или нет? Нет, не буду. А сосед сказал, что будете. Топором рубать буду, а дверь менять не буду. Ну сосед сказал... Я покажу вам, как командовать, ёбаный враг. Мы уже дверь к вам чего подвозим. Чего захотели, чтобы двери меняли? Валентин... А я хочу, чтобы ты, блядь, себе окна сменил, паскуда. Разъебай в рот, ебать. Сейчас милицию, блядь, вызову. К вам дверь уже везут. Вот себе нахуй пусть повесят. Выпустите вот их в квартиру. От меня топор по хуй, вон, прямо в хуй топор замахаю. Так замахаю, блядь. Валентина Петровна, вы замерщиков в квартиру пустите, чтобы они замерили размер двери. Чего? Я говорю, вы замерщиков пустите в квартиру, они вам дверь просто померяют. Пусть свой хуй померяют, хуй свой пусть померяют. Чего, блядь, шизофреники разошлись-то? Сейчас вызову милицию, нас отправишь на лечение. Да. Пустите замерщиков, к вам через 10 минут они уж подъедут. Я сказала, что по башке топор получу. Да это понятно, Валентина Петровна. Им просто надо дверь померить, чтобы вашу унести на металлолом. Иди нахуй свой хуй помери, блядь, сука рваная. Шизофреник ёбаный. Да. Ну что, вы будете дверь менять или нет? Ты себе хуй поменяй, блядь. Дверь поменять вам, да? Ты, сука, хуй себе поменяй. Зачем, Валентина Петровна? Свой хуй поменяй, блядь! Ну а как же дверь-то? К вам уже везут дверь новую. Идут, по башке получат топором. Что получат? По башке топором охуячу! Зачем, Валентина Петровна? Мне ничего не будет по возрасту. Ну это понятно, просто вам сосед хочет подарок сделать. Дверь новую. Какой, блядь, подарок? Ну из 218. Я просила подарки мне делать. Из 218. Он хочет, чтобы мы вам сейчас дверь сняли, понимаете? Из какой квартиры? Из 218. Вас, бандитов, давно надо из Москвы выселить, это 218. Она никому житья не дает, блядина. Я бы его, блядь, давно из Москвы выселила, нахуй. Там одни шизофреники собрались. И от них житья нету, блядь. Но они вот сейчас нам... участкового приведу. Из 218 нам вот звонили, сказали, дверь вам надо поменять. Я сказала, что хуй это, рублю топором. Они сказали, самое главное снять. Говорит, поставить они уже сами смогут. Говорит, главное дверь вашу снять и все, и увезти ее. Я сказала, что бойня будет кровавой. Кровавую бойню устрою, блядь. Мне сидеть нехуя. Валентина Петровна, вы нам самое главное дверь-то откройте. Что, блядь? Вы, говорю, нам дверь откройте, чтобы мы ее снять смогли. А то нам ее... Я, блядь, открою, если открою, то кислотой охуячу. Нам... Ну а как же мы ее снимем? Ослепнешь навеки! А как мы ее снимем, Валентина Петровна, вашу дверь-то? Что, блядь? Я говорю, как мы дверь вашу снимем? Чего, блядь? Да я же вам только что сказал. Говорю, как дверь-то мы снимем, Валентина Петровна? Чего, сука? Дверь мы вашу как снимем? Я тебе отъебись от моей двери, блядь! Иначе гроб! Заказывай себе! Алло? Да. Я говорю, я работаю в службе доставки дверей. Я не из 218. Не слышу, блядина! Ну, в 218 дали заявку, что вам надо дверь поменять. Чего 218? Сказали, что вам надо снять дверь. А кто они есть-то? Они ваши соседи, сказали, вам надо снять дверь, сказали, что вы их мало. Какие они мои соседи? Я на третьем, а не на первом. Я знаю, Валентина Петровна, они сказали, что вы их мама. Чего, блядь? Они сказали, что вы их мама. Кто я их? Мама, мама. Мама? Да. Я таких блядей не рожала. Они сказали, что...